Amrs Birs. Сальто мистера Свидлера. Джерома Болза, как рассказывал джентльмен по имени Свидлер, собирались повесить в пятницу 9 ноября в 5 часов вечера. Это должно было произойти в городе Флетборке, где он сидел в тюрьме. Джером был моим другом, и я, естественно, расходился во мнениях о степени его виновности с присяжными, осудившими его на основании установленного следствием факта, что он застрелил индейца без всякой особенной надобности. После суда я неоднократно пытался добиться от губернатора штата помилования Джерома, но общественное мнение было против меня, что я приписывал отчасти свойственной людям тупости, отчасти же расположению школ и церквей, под влиянием которых Крайний Запад утратил прежнюю простоту нравов. Однако все то время, что Джером сидел в тюрьме, ожидая смерти, я всеми правдами и неправдами добивался помилования, не жалея сил, не зная отдыха. И утром, в тот самый день, когда была назначена казнь, губернатор послал за мной и, сказав, что не желает, чтобы я надоедал ему всю зиму, вручил мне ту самую бумагу, в которой отказывался столько раз. Вооружившись этим драгоценным документом, я бросился на телеграф, чтобы отправить депешу во Флетброк на имя шерифа. Я заставил телеграфиста в тот момент, когда он запирал двери и ставни конторы. Все мои просьбы были напрасны. Он ответил, что идет смотреть на казнь, и у него нет времени отправлять мою депешу. Следует пояснить, что до Флетброка было 15 миль, а я находился в Суаткирке, столице штата. Телеграфист был неумолим, и я побежал на станцию железной дороги узнать, скоро ли будет поезд на Флетброк. Начальник станции с невозмутимым и любезным злорадством сообщил мне, что все служащие дороги отпущены на казнь Джерома Боулза и уже уехали с ранним поездом, а другого поезда не будет до завтра. Я пришел в ярость, но начальник станции преспокойно вывел меня и запер двери. Бросившись в ближайшую конюшню, я потребовал лошадь. Стоит ли продолжать историю моих заключений? Во всем городе не нашлось ни одной лошади. Все они были заблаговременно наняты теми, кто собирался ехать на место казни. Так, по крайней мере, мне тогда говорили. Я же знаю теперь, что это был подлый заговор против акта милосердия, ибо о помиловании стало уже известно. Было 10 часов утра, у меня оставалось всего 7 часов на то, чтобы пройти 15 миль пешком, но я превосходный ходок. К тому же сила моей удесятеряла ярость. Можно было не сомневаться, что я одолею это расстояние. Еще час останется у меня в запасе. Лучше всего было идти по линии железной дороги, она шла прямая, как струна, пересекая ровную, безлесную равнину, тогда как шоссе делало большой крюк, проходя через другой город. Я зашагал по Платону с решимостью индейца, ступившего на военную тропу. Не успел я сделать и полмили, как меня нагнал Нуй Джим, известный под этим именем Суанкирке неисправимый шутник, которого все любили, но старались избегать. Поравнявшись со мной, он спросил, уж не иду ли я смотреть эту потеху. Сочтя за лучшее предвариться, я ответил утвердительно, но ничего не сказал о своем намерении положить этой потехе конец. Я решил проучить Нуй Джима и заставил его прогуляться за 15 миль попусту. Было ясно, что он направляется туда же. Однако я бы предпочел, чтобы он или отстал, или обогнал меня. Первого он не хотел, а второго было ему просто не по силам. Поэтому нам приходилось шагать рядом. День был пасмурный и очень душный для этого времени года. Рельсы уходили вдаль между двумя рядами телеграфных столбов, словно застывших в своем унылом однообразии, и стягивались в одну точку на горизонте. Справа и слева сплошной полосой тянулось удручающее однообразие прерий. Но я почти не думал обо всем этом, так как, будучи крайне возбужден, не чувствовал гнетущего влияния пейзажа. Я собирался спасти жизнь другу и возвратить обществу искусственного стрелка. А о своем спутнике, чьи каблуки хрустели по гравию чуть позади меня, я вспоминал только тогда, когда он обращался ко мне с лаконическим и, казалось бы, насмешливым вопросом «Устал?» Разумеется, я устал, но скорее бы умер, чем признался в этом. Мы прошли таким образом, вероятно, около половины дороги, гораздо меньше, чем в половину моего времени, которым я располагал. И я только-только разошелся, как Нуй Джим снова нарушил молчание. «В церкви колесом ходил? А?» Это была совершенная правда. Ощутившись однажды в весьма затруднительных обстоятельствах, я добывал пропитание таким способом, извлекая доход из своих акробатических талантов. Тема эта была не из приятных, я ничего не ответил. Ну и Джим не отставал. «Хоть бы сальто мне показал, а?» Глумление, сквозившее в этих издевательских словах, трудно было стерпеть. Этот молодец, по-видимому, решил, что я выдохся. Тогда, разбежавшись, хлопнув себя руками по бедрам, я сделал такой флик-флак, какой только возможно сделать без трамплина. В то мгновение, когда я выпрямился и голова еще кружилась, но и Джим проскочил вперед меня, так завертел меня, что я едва не свалился с насыпи. Секундой позже он зашагал по шпалам с невероятной быстротой и язвительно смеясь, оглядываясь через плечо, словно отколол бог весь какую ловкую шутку для того, чтобы очутиться впереди. Не прошло и 10 минут, как я догнал его, хотя должен признать, что он был замечательным ходоком. Я шагал с такой быстротой, что через полчаса опередил его, а когда час был на исходе, Джим казался неподвижной черной точкой позади и, как видно, уселся на рельсы в полном изнеможении. Избавившись от Нуи Джима, я начал думать о моем друге, сидевшем в тюремной камере Флетброка, и у меня мелькнула мысль, что с казнью могут поспешить. Я знал, что народ настроен против него, и что там будет много прибывших издалека, а они, конечно, захотят вернуться домой засветло. Кроме того, я не мог не сознаться самому себе, что 5 часов слишком позднее время для повешения. Мучительный этим опасением, я бессознательно ускорял шаг с каждой минутой и под конец чуть ли не пустился бегом. Я сбросил сюртук и, отшвырнув его прочь, распахнул ворот рубашки. Наконец, отдуваясь и пыхтя как паровоз, я растолкал кучу зевак, стоявших на окраине городка, и как безумный замахал конвертом над головой, крича: «Обрежьте веревку! Обрежьте веревку!» Ибо все смотрели на меня в совершенном изумлении и молчали. Я нашел время оглядеться по сторонам, удивляясь странному знакомому виду города. И вот дома, улицы, площадь, все переменялось на 180 градусов, словно повернувшись вокруг оси. И как человек, проснувшийся в поту, я очутился среди привычной обстановки. Яснее говоря, я прибежал обратно в Сулон-Крик. Ошибиться было невозможно. Все это было делом Нуи Джима. Коварный плут намеренно заставил меня сделать головокружительное сальто-мортале. Толкнул меня, завертел и пустился в обратный путь, тем самым заставив меня идти в обратном направлении. Пасмурный день, 2 линии телеграфных столбов по обе стороны Полонта, полное сходство пейзажа справа и слева, все это участвовало в заговоре и помешало мне заметить перемену направлений. Когда в тот вечер экстренный поезд вернулся из Флетброка, пассажирам рассказывали забавную историю, случившуюся со мной. Как раз это было нужно, чтобы развеселить их после того, что они видели. Ибо мое сальто сломило шею Джерому Боузу, находящемуся за 7 миль от меня. Амброс Бирс. Сальто мистера Свидлера.